Глава 7. Марихиния. Они уже летели часов 10 в космосе, но Земли не видели. «Как думаешь, далеко ли еще до Земли?» Он обнял ее и прижал к себе, пытаясь ободрить. «Пантерка, честно, не знаю. А как выглядит наша планета, знаешь?» «Да. Читал, что она круглая и на ней много голубых пятен. Воды». «Ясно. Не сильно это ободряет. А вдруг мы ее не найдем?» «Не переживай. Мы же бессмертны. Можем спуститься вон на ту планету. Видишь, справа от нас. Поспим и опять полетим». «Давай». Они полетели к серенькой планете, вошли в атмосферу, липкую, будто клейстер. Солнца вообще нигде не было видно, лишь крохотный свет где-то в далекой галактике, как в необъятной пустыне. Туман покрывал всю планету густым шлейфом. Спустились на поверхность. Сразу повеяло холодом, и хотя вампиром он был нипочем, чувство озноба на уровне подсознания появилось. «Тут мрачно, как в гробу». «Согласен. Но нам все равно надо где-то передохнуть и выспаться. Мы хоть и бессмертные, однако сон нам нужен, и для полного восстановления долгий и глубокий. Надо поискать укрытие». Криналия заметила впереди остроконечное сооружение, не похожее на обычную скалу. «Как думаешь, это случайно не дом каких-то местных жителей?» указала рукой вперед. Он взглянул туда и скривился. «Не хотелось бы нарваться на очередных мутантов. Устал я от них». «Да уж, я тоже». И все же они аккуратно двинулись к сооружению. Тут гулял достаточно странный ветер, резкие порывы от ледяного до горячего. Воздух тяжелый. Вампиры могли дышать везде, хотя понимали, что для человека тут воздуха нет. «Почему мы потерялись?» – простонала Криналия. «Я хочу в твой замок, там спокойнее». Он рассмеялся. «Это точно. Там один монстр. Я. А тут их может быть несметное количество. И я далеко не человек, но все же... Да, там спокойнее». «Прости. Я же впервые в космосе и не знаю дороги домой. Отдохнем и попробуем опять поискать». Они подошли к этому сооружению, внимательно рассматривая. Испещренное дырами и бороздами от ветра. То ли подобие крепости, то ли необычной скалы. Острые края упирались в темное небо. Валиан поискал вход и не нашел. «Прямо как у меня. Чтобы забраться туда, надо взлететь. Что ж, полетели». Им нелегко это далось, так как ветер не давал спокойно долететь до верхушки. Спустя многие попытки безмолвной борьбы с его порывами, вампиры все же поднялись и, перелетев первые каменные зубья, опустились с той стороны. Никого. И если не шквал ветра, казалось, это заброшенная крепость. Валиан осмотрел стены и заметил углубление, подобно двери, больше похожее на вход в нору. «Идем», – подал руку. Она протянула и мягко обвила тонкой кистью его ладонь. Здесь было темнее, чем снаружи, однако ступени удивили их. «Тут есть архитекторы?» «Не знаю, но эти ступени действительно удобные для спуска». «Мы там будем спать?» «Пантерка, ты задаешь столько вопросов, ответы на которые я не могу пока дать». Его белозубая улыбка будто осветила мрачное пространство. Они медленно спускались ступень за ступенью, и тут нога Валиана поехала на чем-то скользком. Он упал, утаскивая за собой девушку. «А-а-а!» – прокричала, и их понесло, будто лавиной куда-то в темное помещение. «Почему нас опять несет, как на Корихондии?» «Тут, наверное, на всех планетах нет нормальных спусков». Спустя некоторое время вампиров вынесло в водный поток и понесло куда-то вглубь. Вода била их то о стены, то выбрасывала на середину и несла дальше. «Твою мать! Когда этот поток уже завершится?» «По идее, нас должно вынести к водопаду». «Ага, если это вода». Валиан различил впереди какое-то свечение и увидел черный цвет этой предполагаемой воды. «Что?» Криналия тоже уже увидела, что их несет совсем не вода, а странная темная жидкость. Поток закружил воронкой у непонятно откуда исходящего света, и пару стало тащить вниз. Они, зажмурившись, ушли с головой под жидкость, а когда почувствовали послабление потока, открыли глаза. Свет даже здесь освещал их. Различили, откуда он идет, и опешили. То, что увидели, повергло в шок даже вампиров, не то чтобы людей. Перед ними находилось огромное существо. Монстр со светящимися, как тарелки, глазами без зрачков. Сплошные световые дыры. Вокруг тела копошились штук по 100 щупалец с когтями. Валиан и Криналия попытались отплыть назад, но им это не удалось. Монстр открыл пасть с 4 рядами кривых острых зубов, и через мгновение пару затянуло в его брюхо. Вален выпустил когти и, подняв руки, глубоко поцарапал гортань монстра. Тот взвыл, снова открыв хищную пасть. Жидкость мощным потоком хлынула внутрь и смыла обоих в его желудок. Тьма и вонь окутала их. Кореналия, щупая вокруг, нащупала руки любимого в боевой готовности. Он, чтобы показать ей во тьме, что надо делать, держа ее руку, вонзил свою в стенки желудка монстра. Тот замотался из стороны в стороны, продолжая выть. Кореналия обратилась в пантеру и, также выпустив когти, начала царапать и грызть плоть вокруг. Вален вырывал куски когтями и клыками. Их начало заливать еще и кровью монстра. Они рвали все, что могли зацепить, когда жидкость их швыряла и била об инопланетную плоть. Спустя какое-то время смогли погубить изнутри его и почувствовали, что упали на дно. Тут Валиан и Кореналия стали пробираться обратно к пасти монстра и в конце концов выбрались. Жидкости уже не было, они встали и оглянулись. Черная вода плескалась у каменного уступа. Монстр валялся дохлый, глаза на удивление не потухли, освещая все вокруг. Из него текла кровь синего цвета. «Ух, если бы мы не были бессмертными, нас бы уже не было в живых!» Вален попытался отряхнуться, хотя это выглядело нелепо. Кореналия, глядя на него, истерично рассмеялась. «Посмотри на себя!» Он огляделся и тоже улыбнулся. Весь черный и в синей крови, капающий сгустками на камень. «Ты выглядишь не лучше!» Подошел и убрал грязные волосы с ее лица. Девушка посмотрела на руки, такие же черные с синими пятнами. «Как нам отсюда выбираться?» «Хрен его знает. Отдохнули, твою мать. Что не планета, то одна хрень. Они местные жители, и это мы нарушили их покой». «Конечно. Только мы не пытались его сожрать, как он нас. Может, он был добрый и просто испугался?» «Ага. Сама доброта, пупсик. Вот с такими зубами». Приоткрыл пасть монстра, и Кореналия отпрянула. Таких зубов еще никогда не видела ни у кого на Земле, а ведь читала разные книги и видела много картинок. Отдаленно похоже на крокодила из Америки. «Ого! Там и крокодилы еще есть!» «Есть! Час от часу не легче! Пошли поищем выход!» Они двинулись вглубь пещеры. Прошли несколько километров, пока все было тихо, и пара слегка успокоилась. «Как отсюда теперь выбраться?» Кореналия с волнением разглядывала мрачные пористые стены, по которым стекали редкие струйки. «Попробуем. Как-то же мы попали сюда. Если есть вход, значит, есть и выход». Их ноги утопали в жиже. «Гадкое место». «Согласен». Шаг за шагом жижа становилась чуть глубже и постепенно увеличивалась. И когда они уже утопли по колено, всполошились. «Что это? Давай взлетим». Вален взял ее за руку и попытался взлететь. Но на его удивление жижа держала так крепко, что он упал лицом в нее и потянул за собой девушку. В момент падения ушел головой под воду и, открыв глаза, поначалу кроме черноты ничего не увидел. Проморгавшись, заметил, что жижа углублялась не просто так, а потому что немногим дальше идут кривые ступени вниз. Он, утягивая девушку, поплыл туда. Проплыв изрядное расстояние, выплыл не пойми куда и, пометавшись из стороны в сторону, поплыл вверх. Кореналия за ним. Им показалась эта черная клака бездонной. Так долго они выплывали. Однако, когда их головы показались на поверхности, каждый, если б мог вздохнуть с облегчением, сделал бы это. Валя наглядел все вокруг. Стены из грубого камня нависали со всех сторон. А справа и слева в них находились огромные каменные головы монстров. Из открытых ртов с длинными вертлявыми языками текла эта самая черная жижа. «Тут явно есть жители. Кто-то же все это построил». «Угу», – кивнула тоже изумленно, разглядывая страшные головы. «И явно кто-то очень недобрый». «Нам не страшен серый волк», – усмехнулся Валян. «Мы его сами съедим». «Надеюсь». Серьезный тон девушки не понравился вампиру. «Хватит хандрить. Я не виноват, что нас занесла сюда нелегкая». Она уловила в его голосе гневные нотки и опустила голову. «Прости. Просто мне страшно». Он скосил на нее глаза. «Ты же оборотень, не вампир. Это им должно быть страшно. Мы с них всю кровь выпьем». Она молча поплыла к одной из голов. Вален двинулся за ней. Девушка выставила руки к струе, жижа заливала ей лицо. «Что ты делаешь?» «Хочу потрогать этот язык. Слишком уж он со всей его вертлявостью не вяжется со всем этим каменным убранством». Вален с интересом наблюдал за ней. Девушка схватила язык и изо всех сил потянула. В глотке монстра что-то хлопнуло, и уже через миг жижа перестала литься. Кореналия с удивлением посмотрела на спутника. Тот отплыл к противоположной голове и поступил так же, а через миг и тут все прекратилось. Валян крутил головой то туда, то сюда. «Что дальше?» «Не знаю. Надо подумать. Взлететь мы не можем, обратно плыть не вижу смысла. Надо искать выход отсюда». Он начал ощупывать голову. Нажал на каменные глазницы и неспроста. Жижа внезапно забурлила, закружилась и стала уходить куда-то вниз. Кореналия, расширив глаза, наблюдала за ней. Валян подплыл к ней и схватил за руку. А вскоре они упали на дно, мерзкое, скользкое, но все же твердое. «Фух, хоть стоим на ногах, и то уже легче». Пошел вперед, утягивая девушку за собой. Они вышли с этого помещения и вошли в длинный коридор. Кореналия с опаской поглядывала на такие же каменные головы с болтающимися языками. «Угрюмое место», — буркнула. «Что-то есть в этих головах». «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю. Но мне кажется, они олицетворяют каких-то местных жителей». Подошел к одной и снова ощупал. А девушка опять дернула за язык. Глаза у головы вылезли, и пол резко поднялся на метр. «Ого! Давай дернем языки всех голов!» Что они и сделали. И не зря. Пол поднимался с каждым дерганием. Вскоре он поднялся до потолка, и тот рассосался, будто его и не было. А над головами показалось темное звездное небо. «Неужели мы выбрались?» Кореналия обрадовалась, как дитя. «Да, пантерка. Я тоже рад. И хоть мы и не испытываем потребности в свежем воздухе, но тут по-любому приятнее, чем в том проклятом туннеле». Грязные, черные, облепленные жижей сделали шаги по направлению к скалам и тут же были сметены каким-то внезапным смерчем. «Помоги!» – прокричала Кореналия. Их руки разъединились, и они понеслись в разные стороны, как мячики. Девушку забросило на самый верх скал. Она почувствовала такую режущую боль, что заорала. Валяна отнесло в другую сторону и шибануло спиной о скалы. Он поморщился, но успел зацепиться за уступ и пополз вверх, как жук на дерево. Смерч так же внезапно стих, как и начался. Вампир влез на вершину, встал и осмотрел долину, высматривая любимую. «Валян!» – послышалось с противоположной стороны. Он прищурился, но не увидел ее. Взлетел и направился туда. Облетел по кругу, но так и не нашел. Волнение начало буравить мертвое сердце. «Пантерка, где же ты?» «Кореналия, где ты?» Девушка уже осознала, что проткнута насквозь острым скальным углом, и, не увидев любимого, потеряла сознание. Валян рыскал в поисках ее. Опустился в середине скал и пошел вдоль хребта с острыми краями. «Где же ты?» «Пантерка!» «Валян!» Прошептала, придя на миг в себя, и снова услышала. «Кореналия, где ты?» Она, превозмогая адскую боль, собираясь последними силами, приподняла голову. «Я здесь! Здесь!» Он услышал и побежал на любимый голос, еще не видя, что с ней. Тут девушка ощутила, как кто-то или что-то облизывает ее пробитый живот. «Кто же это лижет меня?» «Отойди! Брысь! Отцепись! Кто там?» Попыталась увидеть, кто под ней, но не смогла. Боль и проткнутое тело не позволяло этого сделать. Ей пришлось просто ждать, когда Валян ее найдет. Регенерация включиться не могла, пока она была наколота на камень, как свинья на вертел. «Кореналия!» – вскрикнул, увидев ее. Детеныш какого-то инопланетного чудища отпрыгнул и заскулил. «Брысь!» – Валян подскочил и аккуратно снял ее с камня. «Пантерка, что же ты так попала? Девочка моя, все будет хорошо!» Встал с ней на руках, в смятении глядя по сторонам. Монстрик обнюхивал место, где девушка только что была, и жадно слизывал кровь. «Даже детеныши инопланетян здесь кровожадные. Ад какой-то». Прошел на более ровную местность и уложил ее спиной на гладкий камень. Монстрик пробегал вокруг и юркнул в пещеру. «Сейчас еще твоя мамаша прикатит. Или папаша». Девушка не успела восстановиться, как слова любимого сбылись. Из пещеры выползла особь непонятного пола. Крупная, мохнатая, с тремя висящими с головы щупальцами. Валян прищурился и заметил, на их концах глазные яблоки. Схватил на руки Кореналию и взлетел. Монстр задергался, издавая странные гортанные звуки, и также полетел в небо. «Еще боя в воздухе мне не хватало, с пантеркой на руках». Однако чудищу было фиолетово, что у жертвы заняты руки, и оно кинулось в бой. Валян поначалу уворачивался, а когда это стало уже не в моготу, перекинул девушку через плечо, придерживая левой рукой, а правый размахнулся для удара. Монстр оказался тупым и не понял, что получит по зубам вампирским кулаком. Кулак оказался очень сильным. Тот отлетел спиной в вершину скалы и накололся на нее, подобно кринали до этого. Рев чудища прокатился по всей округе. Вален внутренне сжался, оглядываясь на случай новых местных жителей. Однако ждать не стал и понесся вверх, как торпеда. Отдохнуть здесь точно не удастся. Надо уносить ноги, пока не поздно. Космос встретил его недружелюбно, забрасывая метеоритами. Вампир вилял между ними, стараясь защитить любимую. Пролетев уже немалое расстояние, еще как назло попал в какую-то серебристую волну, больно щиплющую глаза. Что это за дрянь? А когда вылетел из нее и уже с облегчением подумал, что на этом все, влетел в черную воронку. Его закружило так сильно, что он еле удержал девушку. Она простонала. «Наконец-то! Ты скоро восстановишься!» Регенерация включилась, и рваные раны быстро затянулись. «Валиан, я здесь, Пантерка. Мы унесли ноги с той планеты и сейчас находимся в космосе».